Уже тогда, в первый день нашей дружбы, в трактире на углу Чистых прудов и Кировской, там, где теперь я видел станцию метро Кировская и памятник Грибоедову, я предчувствовал его ужасный конец. Почему? Не знаю. Примерно года за полтора до самоуничтожения Королевича мне удалось вытащить в Москву Птицелова. Казалось, что, подобно Эскесу, он навсегда останется в Одессе, ставшей украинским городом. Он уже был женат на вдове военного врача. У него недавно родился сын. Он заметно пополнел и опустился. Жена его, добрая женщина, нежно его любила, берегла, шила из своих старых платьев ему толстовки, так назывались в те времена, длинные верхние рубахи, вроде тех дворянских охотничьих рубах, которые носил Лев Толстой, но только со складками и пояском. Он жил в стихотворной газетной поденщине, в тех немногочисленных русских изданиях, которые еще сохранились. Украинский язык ему не давался. Он жил в хибарке на Молдаванке. Его пожирала бронхиальная астма. По целым дням он по старой привычке сидел на матраце, поджав по-турецки ноги, кашлял, задыхался, жег специальный порошок против астмы и с надсады вдыхал его селитренный дым. Но стихи для души писать не бросил. По-прежнему в небольшой комнате с крашенным полом среди сохнущих детских пеленок и стука швейной машинки, среди птичьих клеток, его окружали молодые поэты, его страстные и верные поклонники, для которых он был божеством. Он читал им свои и чужие стихи, тряся нестриженной, обросшей головой со следами былого пробора, и по-борцовски напрягал бицепсы полусогнутых рук. Приехав из Москвы и увидев эту картину, я понял, что оставаться Птицелову в Одессе невозможно, он погибнет. Ему надо немедленно переезжать в Москву, где уже собрался весь цвет молодой русской советской литературы, где гремели имена прославленных поэтов, где жизнь била ключом, где издавались русские книги и журналы. На мое предложение ехать в Москву Птицелов ответил как-то неопределенно. Да, конечно, это было бы замечательно, но здесь тоже не дурно, хотя, в общем, паршиво. Но я привык. Тут Лида и Севка, тут хорошая брынза, дыни, кавуны, вареная пшенка и вообще есть литературный кружок «Потоки». Ну и сам понимаешь. К черту, сказал я, сейчас или никогда. К счастью, жена Птицелова поддержала меня. В Москве ты прославишься и будешь зарабатывать. Что слава? «Жалкая зарплата на бедном рубище певца», — вяло сострил он, понимая всю несостоятельность этого старого жалкого каламбура. Он произнес его нарочито жлобским голосом, как бы желая этим показать себя Птицеловым прежних времен, молодым бесшабашным остряком и каламбуристом. «За такие остроты вешают», — сказал я с той беспощадностью, которая была свойственна нашей компании. «Говори прямо, едешь или не едешь?» Он вопросительно взглянул на жену. Она молчала. Он посмотрел на увеличенный фотографический портрет военного врача в полной парадной форме покойного мужа его жены. Птицелов чрезвычайно почтительно относился к своему предшественнику и каждый раз, глядя на его портрет, поднимал вверх указательный палец и многозначительно шепотом произносил: «Канцлер». Он вопросительно посмотрел на портрет канцлера. Но канцлер, строгий, с усами, в серебряной портупее через плечо и с узкими серебряными погонами, молчал. Птицелов подумал, потряс головой и солидно сказал: «Хорошо, еду». «А когда?» «Завтра», — отрезал я, — «понимаю, что надо ковать железо, пока горячо. А билеты?» — спросил он, сделав жалкую попытку отдалить неизбежное. «Билеты будут», — сказал я. «А деньги?» — спросил он. «Деньги есть, покажи». Я показал несколько бумажек. Птицелов еще более жалобно посмотрел на жену. «Поедешь, поедешь, нечего здесь», — ворчливо сказала она. «А что я надену в дорогу?»